факультет ненужных вещей. Научные беседы, книги и открытия. Добрый день, это факультет ненужных вещей. Сегодня в студии я один, Петр Олешковский. И в гостях у меня замечательный историк, знаток средневековья русского, Игорь Николаевич Данилевский, доктор исторических наук и профессор. Здравствуйте. Добрый день. Мы так договаривались рассказать нашим слушателям о всем известном и никому не знакомом великом князе Александре Невском. Вот давайте о нем и поговорим. Потому что мы знаем прекрасно, что человек без времени – это ничто. Это, ну, барельеф на медали, это значок на памятной какой-то закладке в книгу и так далее, и так далее. А вот все-таки историки – это ученые. И историки стараются найти документы или интерпретировать документы по-новому, потому что, в общем, большинство документов найдено, найти новый документ довольно сложно, подвергнуть их сомнению со всех возможных сторон, чтобы в конце концов построить, ну, какую-то схему, которая долгое время работает. Потому что в истории, в общем, много пересматривается это все да. время. И в частности, Александр Невский, я бы сказал так, что у нас в истории это три разные фигуры. То есть есть реальный князь Александр Ярославич, есть святой благоверный князь Александр Невский и есть защитник русской земли. Александр Невский. Это три совершенно разные фигуры. Потому что был реальный князь, о котором, я думаю, мы сегодня и поговорим. Был святой, который был канонизирован где-то лет через 40 после смерти, потом утвержден уже в XVI веке. И, начиная с Петра I, он превращается в защитника русской земли. Ему здорово повезло, он, так сказать, определил на многие столетия вперед перспективу развития, потому что два сражения, которые он провел, скажем так, не самые крупные вообще в истории нашей страны, они стали знаковыми. Давайте говорить не в истории нашей страны, а в истории, древней истории нашей страны, даже так. Да, да, да, даже древней истории нашей страны. Это Невская битва, битва со шведами, мелкая битва, о которой мы поговорим, она стала знаковой для Петра, конечно, который сражался со шведами и на том самом месте построил фактически новую столицу. И второе, это уже конец 30-х, начало 40-х годов прошлого века, когда Сергей Михайлович Эйзенштейн создал гениальный фильм «Александр Невский». Действительно гениальный. И сразу появилось у нас новое знаковое событие, ледовое побоище, о котором до этого вспоминали в лучшем случае в гимназических курсах так походя. Вот эти вот два события, они, собственно говоря, определили современное восприятие Александра Невского, и это разные... Ну, смотрите, через 40 лет после смерти Александр Ярославич был канонизирован и стал местно чтимым святым, а в XVI веке уже... Общерусским. Да, стал общерусским святым. И это тоже чего-нибудь достоит, да? Да, конечно. А не просто так попадают в святые. Конечно. И об этом мы тоже поговорим. Почему и зачем и как. И кто вообще попадает в святые. То есть историческая память – это вещь очень важная для народа и для последующих поколений. И это тоже особая тема разговора. Давайте начнем с самого начала. Кто такой Александр Ярославич, когда он родился, где и в какое время, что самое важное? Вы задаете вопросы, на которые прямых ответов нет. Потому что у нас нет прямых свидетельств о том, когда он родился. Идут споры по поводу того, кто была его мать. Ясно только одно, что Ярослав Всеволодович, великий князь и новгородский князь, был его отцом. Ну да. И что в 1228 году отец посадил его в Новгороде. Александра. Александра, да. Александра и его брата, но это было связано с событиями, которые мы обязательно затронем. А сам где был? Где был его стол? Дело в том, что Ярослав Всеволодович, он был великим князем, и, соответственно, он сидел у себя во Владимире, но заезжал в Новгород, потому что он одновременно был новгородским князем. Вот надо понимать, потому что у людей возникает часто путаница: киевский, новгородский, владимирский. Это Владимирская Русь, Владимир – столица, да. И там сидит великий князь. И не обязательно даже он сидит там, но это был титул, который передавался. То есть великий князь Владимирский, он мог сидеть в разных местах. Великие князья Владимирские будут в Москве сидеть. То есть это не связано непосредственно с местом пребывания. Так же, как, скажем, митрополит Киевский мог пребывать в Москве, хотя он был митрополитом Киевским и всей Руси. Александр, конечно, фигура очень любопытная. Первое большое событие с ним связанное – это, безусловно, Невская битва. когда Александру было лет 18, как считается. Угу. И, судя по всему, так оно и было. Ну, 18 лет человек средневековый. Это уже средневековое время человек. Это взрослый человек и воин. Да. Чаще всего имеющий одного или двух детей к этому времени, потому что женились обычно в 15 лет, в 16. По-разному. По-разному. И позднее, но в принципе это человек, который уже абсолютно самостоятельный, а тут еще и князь. Да, конечно. Конечно. Это отдельное воспитание, отдельное отношение и прочее. Ну, Невская битва – это одно из знаковых таких событий у нас. Нас сегодня. Сегодня. Да. Сегодня. Тут беда только в одном. Все хорошо знают, как проходила Невская битва. На самом деле о Невской битве есть всего один источник, который рассказывает нам о ней. Это новгородская первая летопись. Потому что в житейной повести там, безусловно, используется летописный текст летописный, да. И дополняется еще всякими деталями, которые достаточно любопытны, угу. Но это больше уже историческая память, потому что это написано уже через много-много-много лет и даже десятилетий. После того, как произошло это событие, других источников у нас нет. Шведы, скажем, вообще об этом не помнят. Угу. И это достаточно любопытная вещь, потому что, когда задаешься вопросом, почему шведы об этом не помнят? А шведы помнят о поражениях своих? Еще и как. Потому что, скажем, в хронике Эрика, которая писалась, это фактически была такая поэтическая хроника о Ярле Бюргере, угу. Которого у нас обычно связывают с Невской битвой, хотя... Он там участия не принимал. Не принимал, ярлом он тогда не был. Тогда был ярлом Ульфаси, его двоюродный брат, по-моему. Угу. Зато они очень хорошо помнят, как в 1186 году к ним приходили в гости. Там есть замечательный такой фрагмент. Шведам урон наносили огромный. Набеги карелов, язычников темных, до Мелора вот они доплывали, будь сильный шторм и спокойные дали. До Сигтуна раз дошли корабли, город сожгли и исчезли вдали. Все подожгли и многих убили, город с тех пор так и не возродили. Архиепископ Йон там сражен, весел язычник, в радости он, что у крещенных так плохи дела. Наглость и смелость карелам дала мысль, что шведам не устоять. Теперь можно смело страну разорять. Но кто сейчас помнит о Сигтуне? Шведы помнят. Сигтунские врата в Новгородском Софийском соборе. Совершенно верно. Это новгородцы их взяли, принесли, и мастер Авраам их да, собрал. Их собрал, да. Это городские ворота Сигтуны. Сигтуна – это столица шведская. Угу. Столицу уничтожили. И это колоссальная война для новгородцев. Не великое то слово. Событие. Не да. то слово. Причем, что интересно, в советской историографии, в частности, авторы, которые писали о борьбе с крестоносной агрессией, писали, что это самый большой успех наступательной политики Новгорода на Швецию. Угу. Уничтожили столицу. Через несколько лет уже Бюргер будет строить новую столицу, город, который будет прикрывать внутреннюю Швецию, потому что Мелор – это 60 километров от побережья. Угу. Там надо было пройти шхерами, действительно, с хорошими лоцманами. И новгородцы, и карелы очень хорошо знали этот путь, потому что в Сигтуне там был и двор новгородский, там была и церковь православная. Они построили тогда Стокгольм, угу. Который защищал внутреннюю Швецию, потому что там есть всякие интересные детали, когда один ярл, он 9 лет, как там написано, не снимая лад, значит, сражался с новгородцами. Прямо как Одиссей, вернулся домой, жена его дождалась, но рано радовалась, в эту ночь напали как раз новгородцы и убили его. То есть шведы очень серьезно страдали от набегов новгородцев. А за что шла война? Там речь шла прежде всего о контроле за торговыми путями, центры торговли, потому что Хедебю, Сигтуна, та же самая. Там шла очень серьезная борьба за то, через какие города и как будут проходить торговые пути, кто эти торговые пути будет контролировать. Угу. Новгородцы в этом были кровно заинтересованы, поскольку для них основной так источник доходов – это не только сбор дани вот с тех самых племен, которые жили на территории новгородской земли, но и торговля. Торговля – это основа экономики Новгорода, да. Безусловно. После этого заключались договоры со Швецией, нарушались договоры, захватывали купцов, отпускали купцов. И потом происходит эта самая Невская битва. Невская битва, о которой мы знаем, еще раз повторяю, из одного источника. Конечно, описывается это все в лучших традициях. Там говорится о том, что новгородцев и ладожан погибло в этой битве человек 20, а может меньше. Бог весть. Угу. Но это уже замечательная заметочка такая летописа. То есть даже своих не смогли посчитать. Но шведов зато полегло, конечно, без числа. Угу. Правда, в житейной повести там есть одна нехорошая такая заметочка, которую нас обычно опускают. Что большая часть шведов погибла на другом берегу Ижора, где Александрову полку непроходно было. Ангелы Божьи побили. Угу. Но, говорили историки наши, такие правильные историки говорили, что это местные племена побили. На что Яков Соломонович Лури, очень язвительный человек, написал, что теперь я буду знать, когда написано «Ангелы Божьи», я буду писать «Племена и Жоры». Что там происходило, сказать, конечно, очень трудно, но, видимо, это была небольшая стычка, которая, в общем-то, никакой роли не сыграла. Шведы, кстати сказать, потом на этом месте построят очень мощную крепость Ланскруну. Собственно говоря, она именно на этом самом месте стояла, и Петр очень гордился тем, что он на месте Ланскруна построил Санкт-Петербург. Они построят еще одну крепость, Выборг, и ту и другую крепость они бросят через год-полтора. Жить невозможно, продукты все гниют, у них начинается цинга, там очень такая мрачная деталь, что во время обеда только был слышен стук выпадавших зубов. Их каждый день беспокоят местные племена и новгородцы. В конце концов, шведы бросают одну крепость, другую крепость и уходят. Угу. Контролировать эту территорию они не могут. И по всей видимости, а я так понимаю, что эта стычка связана еще с тем, что Александр Невский лично, как князь, имел интерес в этих землях. Судя по всему, да. Потому что в летописной повести там написано, что вот этот самый предводитель шведов, он сказал, что хочет захватить его землю. Вообще, новгородские князья не имели права владеть землей в пределах новгородских земель. Угу. И само прозвище Невский, судя по всему, как считают многие историки, связано именно с тем, что у него там были свои владения. Потому что первое упоминание его как Невского, там же упоминаются его сыновья, тоже Невские, которые явно в этой битве участия не принимали, потому что маленький Александру, был, повторяю, 18 да. лет. То есть, скорее всего, это пассивное такое прозвище, то есть владельческое прозвище. Скорее всего, это действительно было именно так. Но вот это вот событие, оно отмечалось, и Сергей Михайлович Соловьев писал, что это событие имело большое значение, прежде всего религиозное. Потому что, судя по описанию, там еще принимал участие какой-то священник. Причем, пишут даже, епископы шведские якобы прибыли. Но в Швеции в это время всего 6 епископов, и я не знаю, как им удавалось различать епископов, понимаете, на кораблях шведов. Те победы и те... И корабли 12 века, надо понимать, что это ладьи. Да, конечно. И подвиги, которые совершают дружинники Александра Невского, его приближенные, это литературные заимствования. Потому что в рассказе пространном, с которым мы обычно имеем дело, то, что вошло в школьные учебники, в обычное описание Невской битвы, это цитаты. Это цитаты из Библии, это цитаты из иудейской войны Иосифа Флавия. Это... Ну, то есть из той литературы, которая была под рукой. Да, и которую любили читать, из которой жили. Образы давали характеристики, оценки тому, что происходило. В том числе и подвиги вот этих 6 храбрых, о которых пишет летописец, причем были такие очень мощные выступления против, как так, это все написано кровью сердца, на что Дмитрий Сергеевич Лихачев писал, что ну вы же не кровью сердца это действительно пишете, а чернилами, это образы, художественные образы, это художественное мощные, красивые, литературное да, произведение. Да. Хорошо, но все-таки вот мы разобрались, что Невская битва, судя по сегодня прочитанным источникам, это, скорее всего, борьба новгородского князя за свою землю. Да. За ту землю, которая дается ему за службу Великому Новгороду. Дальше. Вот 18 лет молодой человек отличился и попал в летопись. И я так понимаю, что попал сразу же было записано. Судя по всему, да. Угу. Судя по всему, да. И потом идет еще одно знаковое событие через 2 года. Это знаменитое ледовое побоище. Но самое подробное описание ледового побоища в русских источниках, в древнерусских, это 100 слов всего. Это много для летописи. Как сказать? Роковорская битва описывается куда как более подробно. Роковорская битва, вот, кстати, у нас нет времени, но это как раз самая великая битва Новгорода. Судя по всему, и да. хотелось бы как-нибудь сделать передачу о ней, потому что вот это действительно замечательное большое событие в истории русского оружие, скажем, совершенно да? верно. Вот. Ну, давайте к ледовому побоищу, вот, потому что оно на слуху больше. Да, оно нас волнует больше. Есть 5 независимых источников, которые описывают это сражение. Причем эти сообщения, они написаны вскоре после битвы. Причем тут уникальная практически ситуация, когда 5-й источник – это источник с противоположной стороны. Это старшая Ливонская рифмованная хроника, которая была написана не сразу после битвы, но по архивным материалам ордена. Мы можем сравнить эти 5 источников и получить достаточно объективную картину, в общем-то, того, что происходило. Надо сказать, что само это событие довольно странно выглядит в летописях и не так красиво, как это обычно у нас описывается. У Эйзенштейна. У Эйзенштейна, да. Но Эйзенштейн сделал гениальный миф, да. гениальный миф, который попал в десятку, поскольку началась Великая Отечественная война. И надо сказать, что он-то, собственно говоря, и делал фильм о своем времени. Если мы внимательно посмотрим фильм, это фильм о своем времени. А художник даже... всегда делает. Да, фильм, конечно. Фильм там, или книгу о своем времени. Там даже военная доктрина Советского Союза проговаривается. Угу. Не можешь воевать на чужой земле, нечего делать и на отческой. Да. Класс. Как это описывают летописи? В 1242 году Александр Ярославич получает подкрепление от низовцев. Отец присылает... Низовцы это кто? Низовцы Нижний это Северо-Восточная Новгород. Русь. Не Нижний Новгород даже, а Северо-Восточная угу. Русь. Угу. Ярослав Всеволодович присылает ему большой отряд, во главе которого стоит его брат Андрей, Александра, брат, и они вместе выступают. Старший брат? Нет, младший. У которого с Александром были очень сложные отношения. Это мы поговорим о их отношениях, они тоже сложные. Они нападают неожиданно на Псков, выбивают оттуда немцев. Давайте объясним, почему в Пскове немцы. А вот это несколько иная, так сказать, тема. Сейчас пока линия идет такая по летописи. После чего Александр... переходит границу с орденом, то есть это на южном берегу Чудского озера, и вторгается в земли ордена. Причем написано достаточно четко, что пошли на Чудь, войска свои он отправляет за житие. За житие – это хороший такой термин, запасы продовольствия, фуража. Ну, как вы понимаете, в конце марта, в начале апреля, ну, явно ни траву они косили. Ну, понятно, что переворачивали все подвалы. А передовой отряд у него возглавляет Кербет и Дамаш Твердиславич, новгородцы, которого он отправляет в разгон. Слово «разгон» в исторических словарях русского языка имеет два значения. Грабеж, разбой. И второе значение – передовой отряд или разведка боем с вопросительным знаком. Иллюстрация там только одна. Вот из того самого рассказа. Угу. То есть фактически он пошел грабить эстов. Эсты, которые платят в это время дань ордену. Давайте объясним нашим слушателям, что вот на орденом... этой земле находится орден. Да, на этой земле находится орден, они подконтрольны ордену и платят дань ордену. Но это тоже отдельная песня. Эсты жалуются дорпатскому епископу. Это совсем недалеко от вот того самого места, где Александр переходит границу. Дорпатский епископ высылает отряд, к которому присоединяется несколько рыцарей ордена, и это мы уже знаем по немецкому источнику. Угу. Они уничтожают вот этот самый отряд. Разгонный. Разгонный отряд. И Александр отходит на лед Чудского озера, где и происходит сражение. Несколько рыцарей. Несколько рыцарей. А, надо понимать просто, что рыцарь в те времена полностью вооруженный. Это был танк. И плюс или этому, боевой слон. Да, и плюс к этому 10-15 человек в его отряде. По общим подсчетам, поскольку там написано, что были построены клином, то есть свиньей, как у нас пишут. Да, да. Это, скорее всего, гончая хоругвь, это боевой порядок рыцарский, это порядка 35 всадников. И с ними еще порядка 500 человек, которые их сопровождают. То есть как раз хоругвь идет вперед, наступая, клином, да, а, за ними... а с боков, как крыльями, да, выступают пешие. Причем у них достаточно четкое построение. Это хорошо. То есть это, на самом деле, большая битва. Да, это большая это битва. Большая это битва. Большое сражение. Да. И на первом этапе удается прорвать передовые полки Александра. Но потом Александр одержал победу. Очень скромно все описывается. Ну и написано, что то ли 400, то ли 500 немцев погибло чуде без числа. Но это уже, да, это уже преувеличение обычное. Немецкая рифмованная хроника дает довольно четкие числа. 20 рыцарей погибло, и 6 было взято в плен. Это очень много. Это очень много. Это очень много. Серьезный это удар. Это серьезный удар по ордену. Ну, не столько по ордену, сколько по отряду дорпатского епископа. И по отряду дорпатского епископа. Дело в том, что рыцарь, вообще рыцарей было считано. Вот теперь, 20 рыцарей, да, это много. Да, если можно, теперь несколько слов о том, с кем все-таки сражается Александр. Да. У нас пишут, что он сражается то ли с Тевтонским орденом, то ли с Ливонским орденом. История ордена очень непростая. Потому что в начале 13 века был учрежден орден меченосцев со столицей в Риге. Это была специальная була папы римского. Причем это орден, созданный по образцу военно-монашеских орденов, которые создавали в Святой Земле, но у него была одна особенность – они имели право вести миссионерскую деятельность, в отличие от всех остальных орденов. Угу. Насчитывал этот орден от 60 до 100 человек. Ну, это 13 век. Да. Это позднее. Это 13 век, а тут только с начала 13 века все идет. Угу. Потому что это самые первые годы 13 века. Причем орден должен был подчинить себе племена эстов, и 2/3 земель, которые покорялись, должны были передать епископским кафедрам. Орден этого не захотел делать, Они очень активно начали подчинять себе эстов. Захватили, кстати сказать, форпост Новгорода на земле эстов. Это Юрьев, который они переименовали в Дербт. И все время просили папу объединить их с Тевтонским орденом. Тевтонский орден в это время появляется западнее. Это вот Кёнигсберг. Туда их пригласили поляки. Конрад Мазовецкий по просьбе своей супруги Агафьи, это внучка Игоря Святославича, который ходил на половцев, без наших людей тут не обошлось, он попросил, чтобы папа прислал туда рыцарей Тевтонского ордена, поскольку Польша испытывала очень серьезный напор со стороны пруссов, достаточно воинственного племени. Рыцари ехали туда неохотно, 5-7 человек, потом к ним прибавлялись еще. В Святой Земле уже было нечего делать, но и тут, в общем-то, не очень почетно было. Но потом туда начинают приезжать рыцари, они объединяются с Добжинским орденом, который создал Конрад Мазовецкий, и постепенно начинают вытеснять пруссов. Тевтонский орден очень влиятельный. Орден меченосцев просит папу объединить их. Папа отказывается, Тевтонский орден не хочет. Почему? Потому что у ордена меченосцев плохие отношения с Новгородом. Они все время сражаются с эстами, которые поднимают восстание, там есть освобожденные территории. Они сражаются с датчанами, которые претендуют на северные земли эстов. У них ужасные отношения с литовскими племенами, с которыми они сражаются. И еще с папой римским плохие отношения. Они хотят передавать земли епископским кафедрам. И поэтому Тевтонский орден против объединения. Но папа решает все по-своему. В 1237 году происходит битва под Сауле. Шауляйская битва, так называемая. Орден попытался еще прибрать к рукам и северные земли Литвы. Но тут они встретили очень серьезный отпор, потому что Миндовг, который был основателем Великого княжества Литовского, объединяет литовские племена, и они в прах разгромили просто орден. 46 рыцарей погибло. Был уничтожен немецкий отряд, который был прислан в поддержку. Был убит великий магистр Волкин. Ну и у нас обычно не упоминают эту битву, потому что там все плохо. На стороне ордена принимают участие 200 псковских бояр, из которых только каждый десятый вернулся домой. Это не вписывается в параграфы наших учебников «Борьба русского народа и народов Прибалтики против агрессии немецких, датских, шведских феодалов». Угу. И после этого папа издает буллу об объединении остатков ордена меченосцев с Тевтонским орденом, учреждается Ливонское ландмейстерство, то есть орден меченосцев ликвидируется как таковой, туда присылается ландмейстер Тевтонского ордена, но с ним никто не хочет иметь. Надзирающий. Да. Угу. Через год он вынужден был уехать. Хорошо, так при чем здесь Александр Ярославич Невский и литовое побоище? Очень просто, потому что речь идет о борьбе за контроль над территориями Псков. Эстов. Эстов? Эстов. Через Псков. Да. И такие походы совершаются регулярно, когда орден начал подчинять себе эти земли, а эсты платили дань Новгороду. Новгородский князь Ярослав Силович совершает несколько походов на эти земли. Походы, надо сказать, неудачные. Это были походы на Кесь, на Медвежью Голову, на Колывань. Каждый раз это заканчивалось одним и тем же. Они пограбили и ушли, а в этих походах принимали участие новгородцы и псковичи. После чего доходили известия до Риги, а это, извините, 150 километров. Это очень далеко по тем временам. 25-30 километров в день. А пока еще выйдет отряд. Да. Немцы выходили отрядом, вторгались в земли новгородские, доходили обычно до Пскова, и каждый такой поход обходился псковичам в 600-800 человек, в разграбленные земли. И в конце концов, в 1228 году, когда Ярослав Силович решил в очередной раз пограбить эти земли, псковичи сказали: нет, мы заключили договор с орденом. Орден берет Псков под свою защиту, а псковичи обязуются выступать на стороне ордена. И Псков противостоит Новгороду. Новгородцы постояли около Пскова и вернулись, что, кстати сказать, обернулось гуманитарной катастрофой для Пскова, потому что там, значит, резко вздорожали продукты, съели все, и говорят, что 3 года еще так продолжалось. Вот, собственно дело говоря... в том, что Псков часть Новгорода всегда был. На самом деле... На самом деле они существовали очень в сложных отношениях. Псковичи очень не хотели подчиняться Новгороду, да. Они выстраивали свою линию поведения, и вот тогда-то там появляются ограниченные... контингент, так сказать, ордена, это 2 фокта с отрядами, но это порядка 30 человек всего. И поэтому... С ними воюет Александр. И побеждает их. И в результате Псков он освободил от этих самых нехороших немцев. Да. А потом вместе с псковичами выступают уже на земле ордена, начинают грабить их. В очередной раз. Кончается это все тем, что он вынужден отступить и принимать сражение уже на границе. Ну, собственно говоря, вот и все ледовое побоище. Я еще раз повторяю. И что в результате произошло этой политики? Да ничего. Псков по-прежнему остался дружен с орденом. Нет, Псков, видимо, не так уже дружит с орденом, хотя он постоянно заигрывает с орденом. Заигрывать с тем, кто на границе, это закон. Это нормально. Это нормально. Это нормально, потому что поделили сферы влияния. Новгороду это не очень нравится. Псков вообще старается выдержать свою линию. Но он всегда будет подчиняться Новгороду хотя бы в одном отношении. Архиепископ Новгородский был главой. Патроном. Да, да, да, да, безусловно. А все-таки церковь в Новгороде играла колоссальную роль. Если не главную вообще, да. Это отдельная тема. Наконец этим начали заниматься серьезные ученые, потому что главная клятва новгородцев всегда была: где София, там и Новгород. Совершенно верно. И в этом очень много значит. А у архиепископа была и казна, и мир, и все. И сидел он в Кремле, в отличие от князя, который приглашенная личность на Юрьевом городище. Ну что ж, давайте напомним нашим радиослушателям, что мы находимся на факультете ненужных вещей. Ведущий передачи я, Петр Олешковский, и в гостях у меня замечательный историк, доктор исторических наук, профессор Игорь Николаевич Данилевский, и говорим мы о святом Александре Невском, о князе, о личности этого князя, и пока умудрились за полчаса рассказать только о двух битвах. Значит, все-таки Ледовое побоище – это событие для того времени. Да, конечно. И таким образом Александр Ярославич становится, ну, весомой фигурой в современной жизни. Но, судя по всему, современной себе жизни. Современной себе жизни он, видимо, становится даже несколько раньше. Действительно, Невская битва, она сыграла свою роль, потому что есть такое известие о том, что попытались строить там какую-то крепость, но узнали, что Александр собирается выходить из Новгорода против них, бросили все и уехали шведы. То есть он, так сказать, имел определенный вполне вес, и западные границы он действительно защищал, и там свои интересы отстаивал, и интересы Новгорода в том числе. Александр Невский – не проходной князь русской истории. Нет, нет. Вот, это важно. Есть еще одна зацепочка, которая нам позволит увидеть его еще с одной стороны. Да. В некоторых трудах появляются известия о том, что в Ледовом побоище принимали участие монголы. Угу. Но, во-первых, ни в одном источнике такого нет. А во-вторых, даже представить себе, что монголы будут в это время, в 1242 году, заниматься такими вопросами, это, ну, просто нонсенс. Давайте вспомним, когда началось нашествие. Значит, 1236-1237 год. Да. Появляются уже в полном составе монгольские отряды, которые ведет Батый. Угу. Фактически военными операциями командует Субадый. Субадый и Батый, да. Батый, так сказать, чингизит, Субадый – военачальник. Угу. Причем Субадый иногда отчитывает Батыя за то, что тот не выполняет приказы Субадыя. Угу. Субадый вообще гениальный был совершенно, ну, военачальник. Видимо, да, да. Он провел свыше 80 сражений, ни одного не проиграл. Не проиграл ни одного, да. Сначала вторгаются, ну, сначала разгромили Волжскую Булгарию, потом Северо-Восточную Русь. До Новгорода не дошли, повернули назад. А потом уже... Новгород, по всей видимости, откупился. Возможно, откупился, непонятно, что дошли вот до Игнача Креста и повернули назад. Угу. А потом уже 1240 год, это нападение на Юго-Западную Русь, взятие Киева. И потом вроде бы как все закончилось. Но у нас обычно ссылаются на Александра Сергеевича Пушкина, который говорил, что издыхающая Русь заслонила собой Европу, дала ей нормально развиваться и так далее. А монголы не посмели перейти границ и потом растворились. Монголы до Вены дошли вообще на минуточку. Вообще-то да, до Вены, до Кёльна, да. Они в Италию собирались высаживать десант, они прошли Венгрию, Болгарию, Польшу, и, кстати сказать, и в Болгарии, и в Венгрии там тоже были свои люди уже после отхода основных войск монгольских, ни одного поражения, колоссальные сражения у Легницы, да, то есть это все достаточно успешный был поход, но вдруг в декабре 1241 года монголы разворачиваются и уходят. Смотрите. Вот они дошли до некоего Игнач Креста, который сейчас даже локализуется, не так далеко от Новгорода. Уходят. И вдруг Александр Невский становится князем, который едет в Орду. Говорит ли это о том, не сразу, что... Не сразу. Да. А тут это как раз самое интересное. Потому что в 1243 году Батый, который не ушел во внутреннюю Монголию вместе со всеми войсками, а остался на Нижней Волге, он дает ярлык на великое княжение Ярославу Всеволодовичу. Это первый раз, когда монгольский хан дает великому князю русскому, великому князю право управлять его собственной землей. Да. То есть источником власти становится монгольский хан. Тут же Ярослава Всеволодовича вызывают в Каракорум, во внутреннюю Монголию, куда он едет. И там его, судя Давайте по всему... представим себе, как это далеко. Невероятно далеко. Это путешествие на несколько месяцев. 5000 километров. Да, да, да. 5000 километров верхом. Вот. Это потрясающе совершенно. Мы просто очень плохо задумываемся о том, ну, что... Да, мы вот, на скажем, самолетах летаем. Даже летая на самолете, ты прилетаешь в Монголию безумно утомленным. 7 часов полета, да, это, да, ужасно. Да. А здесь путешествие... Это долгое путешествие практически на год. Да. И там в Орде, то есть, собственно говоря, в Каракоруме, его, судя по всему, отравила мать Туракина, отравила его, и тут же вызываются в Орду, то есть в Каракорум, два его сына, Александр и Андрей. Они сначала не очень рвутся туда. Понятно, папу грохнули. Ну да, и все думают, что их там убьют. В конце концов, они приезжают, и там они получают ярлыки. Андрей младший... Оба два причем. Да. Андрей младший получает ярлык на Великое княжение Владимирское, а Александр получает ярлык на Киев и всю русскую землю. Вот это совершенно непонятный разбор. Да, непонятный разбор, но разбор очень любопытный, потому что братья возвращаются на Русь. Значит, Александр... Старший брат, понятно, имеет право первой звания. Конечно. Он важнее. Конечно. Он получает ярлык на Киев, который лежит в развалах. Там да, там 200 дворов осталось. Да. Ничего там нет, но, тем не менее, он еще на всю Русь. А брат его младший получает главное княжение. Да, и без всяких оговорок. И надо сказать, монголы у нас очень часто подаются как такие полудурки. Люди, которые не знают, что делают, ошибаются. Они хотят поссорить русских князей. Чего их ссорить? Ну, не хотели. Убили бы их, да и все. Да. Отца отравили, а они вдруг дают вообще, руки. Надо сказать, что монголы были настолько мудры. И настолько разведка работала. Разведка, организация администрации, финансы. Все наступление. Военное дело. Это колоссальные совершенно мероприятия. Да, да. Блестяще организованные. Да. Иначе нашествие бы не существовало. Мало того. И не существовало бы долго ЕСА, закон, который принял Чингисхан государство. Мало того, понимаете, вот вы сказали очень верную вещь, потому что Монголия – это было правовое государство. Там все жили по закону. Угу. И этим законом никто не имел права не подчиняться, вплоть до чингисидов. Их за это убивали. Проходит еще... Рубашку стирать нельзя было. Да. Голову секли сразу. Да. Причем не наказывали хорошей смертью там, да, без крови, а секли голову как позор. Это очень позорно, да, с пролитием крови, это да, ужасно. Проходит еще несколько лет, и в 1252 году Александр вдруг вызывает к себе Баты и дает ему ярлык на Великое княжение. И тот едет во Владимир, а там сидит Андрей. Угу. В поддержку Александру едет Неверюев орать, Андрей бежит из Владимира. Неверюев, понятно, это да, монгол. Монгол. Александр заходит во Владимир, причем Владимир тоже там и пограбили, в общем, досталось Владимиру. Ну так, не бывало иначе. Андрей бежит. Вот что происходит? Вообще полная неразбериха. Это неразбериха, если мы, вот так же, как и в делах со Швецией, в делах с Ледовым побоищем, остаемся в рамках Древней Руси. Если мы выйдем чуть-чуть за эти рамки и посмотрим, а что происходит в Швеции, в Ордене или в Великой Монгольской империи, все становится ясно и понятно. Дело в том, что во время западного похода в Венгрии у Батыя происходит очень серьезная стычка с его двоюродным братом Гуюком, которого поддержал еще Бури, еще один двоюродный брат. Гуюк ни много ни мало, как сын великого хана Угадея. Угу. Батый... Какая линия? А Батый, он джучит. Угу. Он сын старшего... Старшего джучи, да. Да. Но джучи погиб каким-то образом загадочным в степи еще до смерти Чингиса, и поэтому наследником его прямым был Батый. Гуюка отзывают в Каракорум, там отец устраивает ему... Нелюбимый сын Чингисхана. Нелюбимый, но он признает его всегда он старшим. Он признает. Дело в том, что он не был уверен, что это его сын. Это известно, да. Он старший сын, да. И когда и его похитили жену, да, то там были проблемы, да. Да, совершенно верно. Потому что она вернулась от меркитов беременная, да, да. И непонятно, она была беременная до того или да, забеременела да, во время да, этого да, пленения. Значит, Гуюка устраивает страшный разнос Угадей, он хочет его казнить, но в конце концов его уговаривают, и поскольку дело полевое, он дает его на расправу Батыю. Но не успел он этого выполнить, как умирает сам. Ходят слухи, что его отравила тетка Гуюка, угу, то есть сестра той самой Туракины. Угу. Яд, видимо, использовался достаточно активно. После чего Туракина устраивает грандиозную совершенно предвыборную кампанию. Она подкупает, уговаривает чингизидов, чтобы избрали великим кааном не Батыя, который имел все права на это, а Гуюка. Разведка была построена хорошо, поэтому Батый, судя по всему, зная об этом, не едет в Каракорум. Он, да, он, это удивительно, он не приезжает на Курултай. Самое да, главное событие он для монголов. Он дает разрешение Гуюку на восшествие на престол, Но ссылался на то, что у него радикулит, он не может долго сидеть. Да, он полгода едет до низовьев Волги. И там он начинает создавать свое государство. Он вызывает к себе Ярослава Всеволодовича и по всем нормам работы с покоренными землями дает ему ярлык на Великое княжение. И тут, видимо, и происходит вот эта самая завязка, потому что Гуюка избирают великим кааном, собственно говоря, на интронизацию Гуюка и вызывается Ярослав Всеволодович, где его и травят. В чем тут фокус? Видимо, в том, что вообще только великий каан имел право на выдачу ярлыков. Ханы, которые управляли улусами, они могли давать только грамоты. Грамоты, да. Да. И, судя по всему, Батый нарушает это правило. И, думаю, сознательно. Да. Абсолютно. Абсолютно сознательно. Это у него с Гуюком ужасные отношения. Гуюк, да. Первое, что он делает после восшествия на престол, он отправляется в поход против Батыя. Да. Но доходит только до Средней Азии, там умирает. Умирает, да. Тоже странным образом. Тоже странным образом. Но тут вообще надо сказать, что ханши Великой Монгольской империи имели колоссальный вес. Его вдова, Агуль-Гамиш, она претендует на управление империей. Батый начинает потрясающую интригу вместе со своим двоюродным братом Мюнхе, или Мюнхе. Мюнхе, да. Да, они устраивают заговор против Агуль-Гамиш, обвиняют ее в государственной измене, в колдовстве, ее хватают, казнят. А Батый... Бросают под копыта, завернув в ткань. То ли под копыта, то ли ее топят, значит, завернув в кожу. В кожу, ну, там... Описание очень подробное, потому что мы имеем достаточно надежный источник. Это Джами ат-Таварих, Рашид ад-Дина, Фазлаллаха, Ибн Абу аль-Хайра Хамадани, который писал по архивным источникам. Это надо эту выучить лечь. Такое имя. Да, но это целый год, знаете, на то, чтобы выучить только имя. Вот. Но Рашид ад-Дин это действительно очень надежный источник. Да, да, да. И Батый дает согласие на то, чтобы Мюнхе зашел на престол как великий каан, но получает автономию на этих условиях. В 1252 году Мюнхе становится великим каном. Батый тут же вызывает к себе Александра и дает ему ярлык на великое княжение. Становится понятна логика. То есть создалась, по сути, империя в империи. Да. Улус-Джучи, который был рассматриваем Чингисханом как часть империи, он детям всем раздал, значит, земли, чтобы все было по-честному, оставив младшего Талуя у себя дома, потому что младший у тюркоязычных всегда присматривает за родителями, только поэтому исключительно. Это закон степи, закон любого казахского рода, туркменского рода, это стандарт. Это нормально. Понимание жизни. Это нормально. Вот. И вдруг начинается с того, что буквально уже через поколение от Чингисхана возникает уже отдельное государство, которое связано, безусловно, кровными узами с Чингизом, но, тем не менее, если хан может давать ярлык, значит, он уже хан полноправный, и возникает столица Сарай, и существуют законы Ясы, прописанные Чингисханом, а, тем не менее, Русь уже связана с Сарай-Бату. Конечно, и, в принципе, до великого хана Хубилая единство какое-то сохраняется, потом империя распадается, но, извините, кочевая империя, которая занимает территорию раза в два больше, чем Союз Советских Социалистических Республик, это самое большое государство, с которым мы сталкиваемся в мире за всю историю, распадается на несколько самостоятельных государств. И существует как единое лет 100. Да, Это очень много. И вот тут вот как раз становится ясно, что за всеми этими алогичными, казалось бы, перестановками выдачи этих ярлыков стоит политическая борьба внутри Монгольской империи. Это борьба между Батыем и Гуюком, это союз между Батыем и Мюнхе. И каждый старается посадить своего человека на этой территории. Он должен быть надежным, он должен быть лояльным. Все тогда становится на свои места. И понятно почему. Александр становится, в общем-то, вот таким вот представителем, которому не выразили доверие, скажем, Агуль-Гамиш, представительница как раз вот клана Гуюка. Но зато он имеет поддержку со стороны Батыя. Он имеет полную поддержку со стороны Батыя. И вот тут вопрос. Который разорил его землю, казалось. Да. Значит, вот здесь просто хочется сказать, чтобы наши слушающие люди представили себе, что у нас всегда монголы-татары это были такие убийцы-разорители. Они такими и были. Конечно. Абсолютно точно. Это была наступающая живая орда. Мальчики выходили... Это государство воин, армия просто. Да. Мальчики выходили из Орды 15-летними, когда они доходили до боя. Когда спрашивали, почему вы таких мальчишек посылаете, он говорит, пока они дойдут, они станут опытными воинами. Они станут воинами, да. Блестящая организация. Понимаете, конечно, гениальный человек был Чингис. Да, это понятно. Который создал потрясающее государство, который был обучаемый, который умел делать своих врагов своими друзьями и соратниками. Ну, китайцы как работали у него. Да, конечно. Уйгуры, торговцы, жена нестарианка, одна из жен. То есть, ЖБ, один из ближайших сподвижников, который ранил Чингиса стрелой во время сражения. Да. Тот спросил, кто ранил, тот вышел, сказал, это я ранил. Он сказал, тут вот он такой сказал, человек достоин быть другом, потому что он выдает себя головой. Да. Блестяще организованная разведка. Строительство крупных городов в Каракоруме, несколько чугунолитейных заводов. Блестяще организованная связь. Но она, почта. Правда, да. Юнская ганьба, которая у нас, вот юнская, это китайское изобретение. Да, и при Хубилай выстраивается вся эта система, когда 300 километров за сутки они передают информацию. Для европейцев это невозможно. Только на море, только после изобретения косого паруса, когда можно было идти под углом к ветру, а на суше до 80 километров и не больше. А у этих 300 километров за сутки. Потрясающая система. Невероятная организация. Блестяще организованный учет и контроль. Организация таких походов – это вообще чудовищная вещь. Да я вам больше скажу. Побеги, скажем, политзаключенных с каторги, из Ачинского централа куда-нибудь, решения принимались на уровне ЦК, потому что надо было обеспечить им проходы, переходы через границу, колоссальные деньги. Колоссальные деньги. И это 2-3 человека бегут. А когда такие массивы, да, там 150 тысяч человек, это чудовищная армия. Кроме того, эта армия шла со скотом, с семьями. Это вообще была передвигавшийся народ, на самом деле. Это передвигавшийся народ, который оставлял тех, кого не надо, в стороне, выдвигал впереди, перед собой, бросал людей из покоренных народов, которые погибали на штурме крепости, если крепость штурмовали, а потом уже дело вступали сами монголы, и уже как бы добивали врага, если надо было добивать. Ну, вот. И самое главное, что монголы всегда говорили, не сопротивляйтесь, и все будет и хорошо. Все будет нормально, да. И так и было на самом деле. Да, в принципе так вот и было. Они четко соблюдали свои законы. Дальше уже отношения с Ордой выстраиваются достаточно четко. Причем тоже непонятно, если мы читаем только наши летописи и пытаемся понять, что происходит, скажем, в 1256 году, устраивается перепись населения, в число ставится. В Новгороде поднимается восстание, полтора года идет восстание. На северо-восточной Руси выступают все города против численников. В конце концов, их заставляют переписаться. Почему восстание? А вот тут вот очень интересный вопрос. Потому что сказать, что не хотели платить дань, извините, почитайте, пожалуйста. Ну, платили же и до этого. Платили, кто его знает, куда она шла. Да. Понимаете? Мало того, эта перепись проводилась по реформе, которую проводил Мюнке, или Мюнке. Эта перепись, закон, в принципе, этот очень подробно изложен Рашид ад-Дином. Это введение прогрессивного налога, это освобождение от того, чтобы платили дань. Все представители всех конфессий, которые были на территории Великой Монгольской империи. Это не русскую православную церковь подкупили, они так относились ко всем. Не платят дань старики, дети, инвалиды, не берутся недоимки. Все это делается для того, чтобы прекратить злоупотребление во время сбора дани. Это четко совершенно прописано, и против этого выступают. Наверное, были дикие злоупотребления. Видимо, да. Судя по всему. Видимо, да. Потому что в летописи мы знаем истории о том, как после переписи вдруг неожиданно возникала монгольская рать, и почему-то князю предъявляли некий счет. И выяснялось, что количество людей по переписи куда больше, и вообще надо понять, что борьба за ярлык на Великое княжение ровно давала деньги князю, который сам собирал и отвозил их в Орду. Сначала 14 века, потому что до этого были специальные, видимо, отряды, которые собирали дань. Это не баскаки. Угу. Баскак Ахмат, о котором пишут, что он собирал дань, он откупил это право. Угу. То есть купцы какие-то выкупали право сбора дани. Да. Вот эти самые баскаки, не очень понятно, что это такое, это, скорее всего, полицейские какие-то отряды. Вот тут злоупотребления были, против них выступали. И вот здесь вот самый главный вопрос. Александр Ярославич, он делает исторический выбор или не делает? Вот он выбрал, значит, восточный путь. У нас часто об этом пишут. Да. Извините, какой выбор он мог сделать? А какой выбор он мог сделать, из-за него ему сделала дали история. Ярлык, он взял. Он мог, конечно, не брать его и поступить так, как поступил Михаил Черниговский, принять мученическую смерть. Все остальные князья сделали тот же самый выбор. Они пошли на контакт с противниками, которые фактически... Да нет, просто было совершенно понятно, что монголы чтут слово. Да. Если будешь с нами, будешь жить, и будет все хорошо. Что касается... Если будешь против, немедленная смерть, потому что иначе ты нам не нужен. Что касается крестоносной агрессии, кроме вот этого захода в устье Невы и вот этой вот стычки, которая происходит уже на чужой территории, никакой агрессии со стороны крестоносцев нет. Им не до того, у них свои головные боли. Поэтому Александр, он больше сражался с Литвой, чем с крестоносцами. Хорошо. Значит, но вот есть еще один вопрос. Давайте про Александра. Все-таки закончим. Александр, почему он стал святым? Летописи оценивают его не вполне позитивно, я бы сказал так. Но он становится святым. В чем тут фокус? Фокус, судя по всему, в том, что там происходит довольно любопытная, как сейчас сказали бы, геополитическая ситуация. В 1204 году пал Константинополь под ударами крестоносцев. И православное царство прекратило свое существование, как пишет летописец. Так пало православное царство. Угу. Но попасть под власть латынин – это очень плохо, потому что латейнос, как писали греческими буквами, а каждая буква имела свое числовое значение, в сумме давала замечательное число 666. Это уже царство Антихриста. Угу. Данил Романович Галицкий сражается с монголами, но он ведет переговоры с Папой Римским и получает от него имперскую корону, между прочим. Угу. Александру Ярославичу есть, по крайней мере, два письма от Папы Римского. Он предлагает ему принять католичество. Об этом пишут и в летописи. Угу. Так же, как и сделал его отец Ярослав Всеволодович. Вот эта загадочная совершенно фраза, а непонятная. То ли Плано Карпини так доложил папе, что он, значит, обратал Ярослава Всеволодовича. Этого не знает никто и никогда не узнает. Александр отказывается. Но он разрешает строить католический храм в Пскове. И, судя по всему, это кафедральный католический храм. Но он охраняет идеалы православия. Он католичество не принимает. И вот поэтому он святой. Он единственный светский правитель в это время, который охраняет идеалы православия. Поэтому он и святой. Он святой, благоверный князь. Не защитник, не боец. Благоверный. Благоверный. Угу. Благоверный. И в таком, собственно говоря, статусе он канонизируется как общерусский святой. То есть сначала как местночтимый, потом уже в XVI веке общерусский. Он защищает православие не только на русских землях, но и в мире. Понятно. Ну что ж. Это искупает все его прегрешения. Думаю, что с точки зрения православной церкви, безусловно. Вот. А с точки зрения истории, конечно, это личность не простая и не пустая. История всегда выбирает некоторых личностей, и в данном случае Эйзенштейн и поздняя история сделали Александра Невским вот таким, казалось бы, значимым человеком. И вот то, как он метался и устраивал жизнь свою и подчиненной ему земли, это и есть настоящая история. Конечно. Большое вам спасибо. Сегодня на передаче был Игорь Николаевич Данилевский, доктор исторических наук и профессор, и мы говорили о святом благоверном князе Александре Невском, как его сегодня видят и оценивают историки нашей страны. Спасибо. Спасибо. Факультет ненужных вещей.